Нет, тебе пора. Самое позднее через 40 минут надо выезжать. Ой, в самом деле. Через 10 минут он явился на кухню, уже одетый. Я сам сделаю кофе, ты не умеешь. Ради бога. А ты почему не ешь? Тебе в машине плохо не станет? Нет. Странно, мне даже в голову не пришло, что я могла бы не вести его в аэропорт, вызвать такси. В лифте он обнял меня. Не знаю, как я проживу этот месяц. Когда он обнимал меня, я была не в силах нормально рассуждать. Позволь, я сам сяду за руль. Терпеть не могу, когда женщина за рулем. Мы добрались до аэропорта по пустой праздничной Москве за 40 минут. Еще даже не началась регистрация. Степа, я хотела сказать... О, ты так серьезно. Надо тебя серьезно выслушать, улыбнулся он. Степа, все случилось так внезапно. С налета ты пока не говори ничего жене. То есть как? Степа, я не знаю, я не готова. Вот так бросить все. Работу, Москву. Я не смогу так сразу. И что ты мне предлагаешь? Жить с оглядкой на твои размышления? Убить Эрну или не убивать, погодить? Но если ты считаешь, что убьешь ее, то ничего не нужно, ни в коем случае. Я не хочу жертв, Бога ради, не нужно. А как? Я летел к тебе, думал, прогонишь, я... Нет, давай подождем, подумаем, попробуем как-то. А чего ждать? Ну, я не знаю, в следующей встрече, может быть. Пожалей меня, я не могу так. Мы же совершенно друг друга не знаем. Нельзя принимать такие серьезные решения после двух ночей, пойми. Ты действительно так думаешь? Конечно. Может, ты и права. Я потерял голову, а ты, видимо, ее не потеряла. Черт возьми, хоть один из двоих способен рассуждать. Ну что ж, давай подождем месяц, я напишу тебе, и ты пиши. Напиши мне мейл, и я буду знать твой адрес, хорошо? Да, Степа, я напишу. Только помни, я люблю тебя. И он стал целовать меня на глазах у всего аэропорта, а я не смогла его оттолкнуть, да и не хотела. Наконец он ушел. Я прислонилась к колонне, закрыла глаза. Надо перевести дух. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. «Файка, ты?» Я открыла глаза. Передо мной стояла маленькая хрупкая женщина. «Господи, Гончарик, ты?» Это была моя одноклассница, Таня Гончаренко. «Я. А я смотрю, ты или не ты. Кто это тебя так целовал? Прям обзавидуешься. Это вряд ли муж был, а? У меня нет мужа. Ой, Танечка, сколько лет, сколько зим. Мы обнялись. Ты прилетела или улетаешь?» «Прилетела и не туда зашла. Гляжу, прям сцены из фильма, и кажется, это Файка. Я на машине, я тебя отвезу. Тебе куда?» «На Курский вокзал». «А куда ты едешь?» «Домой, я же не в Москве живу, а в Нижнем». «Прилетела вот из Испании, у подруги там гостила». «Вправду довезешь до вокзала?» «Конечно». «Здорово». У нее было два больших чемодана, правда, на колесах. Мы повезли их к выходу. «Танюша, может, поедешь завтра, а? Завалимся ко мне, поболтаем». «Не могу, у меня там сын, соскучилась жутко». «Сколько ему?» 12. «А у меня нет детей». «Что ж у тебя такой красавицы, ни мужа, ни детей?» «Неужто из-за этого небритого психа?» «Нет, так сложилось». «А это любовь?» «Я не знаю, Таня, я запуталась». «Расскажи лучше о себе, как тебя в Нижний занесло?» «По любви. Втюрилась, как ненормальная, в мужика из Нижнего и понеслась за ним. Замуж вышла, счастлива была до небес. Он так меня любил, пылинки сдувал.